Колесо жизни. Адские миры. Сфера ненависти. Уже во время смерти, это усиливается в бордо становления, те, кто был очень сердитым при жизни, подчеркивал ошибки других и желал им вреда, переживает эти чувства снова, но в усиленной форме. Все, что Брейгель, Босх и Данте рисовали и описывали в своих образцах ада, созревает в этом состоянии, которое, к счастью, обусловлено и непостоянно, как и все прочие непросветленные переживания. Тибетцы, незащищенные государством с идеологией всеобщего благоденствия, для устрашения плохих парней в ужасающих подробностях рассказывает о 18 таких состояниях страдания. Говорят про 8 горячих и 8 холодных адов, а также соседние и случайные ады. Один неприятнее другого. В состоянии ада ум чувствует невероятную жару и прячется в какое-то прохладное место, где застревает надолго. Если же эмоции у человека вспыхивали быстро, в аду ему все кажется страшно холодным, и он сбегает куда-то, где тепло. Но там за ним вдруг тоже захлопывается дверь, и выхода больше нет. Умерший начинает чувствовать, что его тяжелое настроение окрашивает весь мир. И это переживание очень болезненно. Впрочем, увидеть людей, находящихся в состояниях полной паранойи и разочарования, снова и снова напивающихся, переживающих невероятную боль или просто отчаянно несчастных, можно и в жизни. Хотя сегодня в западных странах о страдающих заботятся врачи и усмиряют их лекарствами, есть параноики, которые постоянно прячутся, наносят себе повреждения и совершенно уверены, что в каждом стакане воды содержится яд. Гнев, безусловно, самая разрушительная эмоция из тех, которые могут портить красивый сад нашего ума. Монахи, которые жили в монастырях с самого раннего детства и черпали знания о чудесах женственности лишь из воспоминаний о своих матерях, рассказывали очень трогательные истории. Так повествование высокого учителя Шарипутры описывает, как он с помощью методов Будды освободил свою мать, обладавшую трудным характером. С этой дамой было непросто сладить. Она ссорилась со всеми женщинами по соседству, и Шарипутра не мог ее от этого отучить. В конце концов ему пришло в голову одно средство. Он повесил колокольчик над дверью дома и попросил мать ударять в колокольчик и говорить «Ом мани падме хум» по пути с одного спора с соседкой на другой. Когда она умерла и в соответствии с гневным содержанием своего ума оказалась в большом котле расплавленного металла в компании себе подобных клиентов, работник ада подошел помешать варево. Услышав бряканье половника о стенку, она вспомнила звук колокольчика над своей дверью и повторила мантру. Силой этого освобождающего действия ее восприятие моментально изменилось, и все, кто находился в котле, очутились в мире богов. Голодные духи. Мир жадности. Если в потоке сознания накоплено много проявлений скупости и жадности, значит, прожитая жизнь и так была изрядно подпорчена разочарованием и узостью. Обладание властвовали над таким человеком, они давали ему свободу. И его мучили тяжелые сны и настроения, никак не дающие покоя. Это болезненное состояние приводит ум в сферу так называемых голодных духов, поскольку все разнообразные формы привязанности в конце концов концентрируются в базовые нужды – голод и жажду. Теперь, что бы мы ни делали, чувство насыщения не приходит. В текстах внешние препятствия описываются следующим образом. Вся еда превращается в огонь, стоит только поднести ее ко рту. Или великаны выхватывают у нас пищу. В своем внутреннем переживании мы наделены крошечным, словно игольное ушко, ртом, в то время как живот принимает размеры целого города. Сколько ни глотай, живот не наполняется. Удовлетворение недостижимо. Встречаются люди, богатые настолько, что им приходится тратить много времени, присматривая, как бы чего ни пропало из их имущества, вместо того, чтобы осмысленно использовать свой достаток, наслаждаться им и делиться. Конечно, нет ничего плохого в наличии у человека вещей, которые могут понадобиться в ближайшем будущем или стать полезными позже. Но если вы чувствуете, что в вашей жизни возникает слишком много скупости, жадности и эгоистической привязанности, хорошо при случае раздать часть своих богатств. Признаки того, что промежуточного состояния человек уносит по направлению к этому миру, усиливающиеся голод и жажда. Мир животных – сфера запутанности. Запутанность приносит мало радости после смерти. Тот, кто осознанно лгал в прошлой жизни с целью навредить другим, всегда был расчетлив в своих суждениях, повиновался стадному инстинкту или стремился к самым глупым и грубым радостям, не используя возможности ума. После смерти не сможет справиться с безграничностью пространства и впечатлениями, возникающими в нем в виде образов. Признак того, что человека подстерегает рождение в теле животного, это притупление восприятия. Сознание так затуманено, что умерший просто не может вынести его проекций, и запутанность продолжает расти. Он постарается спрятаться среди скал или в кустах, и если поблизости окажутся спаривающиеся животные, совершит большую ошибку, войдет между ними. Таким образом, его реинкарнация, вероятно, будет бегать на четырех ногах круглый год в симпатичной шубке. Без долгих размышлений понятно, сколь многочисленны страдания животных. Достаточно сходить на скотобойню, чтобы понять, животным приходится несладко. В свою очередь, домашние питомцы расплачиваются за еду своей свободой. Если заглянуть туда, где живет большинство животных, под землю или в водные глубины, мы увидим, в основном они только и делают, что едят друг друга. Допустим, некоторые из них живут довольно хорошо, например, собаки в цивилизованных богатых домах. Но даже в золотой тюрьме роскоши у животных остается проблема. Они не могут открыть себе банку паштета. Перерождение в трех сферах обусловленного счастья. Мир полубоков, сфера ревности. Если человек делал много хорошего в жизни, но при этом развил ревность, после смерти это чувство оформится в сферу полубоков, для которой характерна одновременная обида и хорошие кармы. Поэтому полубоги статные, красивые и богаты, но страдают от постоянной войны друг с другом и богами. Они ведут опасную жизнь, поскольку верят, что умрут, если их пронзит оружие. Боги, находящиеся на более высоком уровне сознания, переживают конец существования, только если их голова отделяется от тела. Причина, как всегда, в уме. Полубоги переживают глубокую неудовлетворенность и обиду, завидуя счастью других, и хотят обладать им сами. Несмотря на радости, которые приносят хорошая карма, они не знают покоя. Если умершему видится, как он входит в арсенал и вооружается, это верный знак приближения такого воплощения. Мир богов – сфера гордости. Если после исчезновения чувственных образов самым большим запасом в подсознании окажется гордость, человека ждет перерождение в сфере богов. Поскольку в этом случае в сознании хранилища есть много хороших, богатых впечатлений, боги появляются в невыразимо красивых телах, воображая, что сияет. Они воспринимают себя рослыми, сильными и здоровыми. Все происходит легко, потому что в прошлом они делали много хороших пожеланий. Им очень комфортно, и они уверены, что все давным-давно поняли. Но каждый бог по-прежнему думает, что обладает своим собственным «я». В силу этого он отделен от всеобщего целого. Мир богов включает в себя три части. Боги без формы на четырех уровнях наслаждаются состоянием чистой абстракции и могут покоиться в нем так долго, что верят в свою вечность. На 17 других уровнях боги формы переживают высшее эстетическое наслаждение, красивое искусство вокруг себя и превосходство над всяким вожделением. И, наконец, в шести областях богов желания мгновенно исполняется все, чего бы им ни захотелось. В современном западном мире посредством хороших действий или мыслей легко взрастить много гордости. И тогда, после смерти, умерший обнаруживает себя во дворце и отправляется гулять по неописуемо красивым залам. Видит балкон с кроватью, ложится спать, снова просыпается уже богом. И затем наслаждается чередой удовольствий на протяжении времени, которое кажется бесконечно долгим. Но в какой-то момент все хорошие впечатления оказываются израсходованными. Тогда у бога вдруг появляется плохая мысль, и он сразу же говорит: «Я не хочу так думать». С этой мыслью у него их уже две. Вскоре он решает: «Надо с этим что-то делать», и это третье. Так он теряет высокий уровень сознания. Наконец, в течение 7 дней он открывает для себя, где и когда переродится. Видит, как мало у него будет радости по сравнению с жизнью бога, и умирает в страшных мучениях. Итак, гордость и хорошие действия желанны, поскольку ведут в хорошие сферы и миры богов. Но они не могут служить настоящим прибежищем. В них нет глубинной надежности, потому что в своем мире Бог чувствует себя отделенным от общего целого, и, следовательно, даже самые радостные его впечатления все равно непостоянны. Человеческое существование. Мир желания. Человеческое рождение становится возможным, если в прошлом мы совершили хоть какие-то хорошие поступки. И самой сильной тенденцией в сознании хранилища является привязанность. То есть над нами в большей мере властвовало то, что нам нравится, нежели то, что не нравится. И здесь слово «желание» относится не только к вдохновляющим партнерам. Это может быть также сильная тяга к успеху, увлекательным переживаниям, обладаниям или другим приятным чувственным ощущениям. Если желание сильнее других эмоций, то в течение 7 недель, пока может длиться промежуточное состояние после смерти, в нас проснется влечение к близким некогда существам, которые задолжали нам покой ума на 18 лет. И, к сожалению, здесь обычно нет выбора. Если человек не дал обещание работать для блага всех, его одинаково влекут и хорошие, и плохие связи. Возможно, когда-то мы грабили караваны, смиряясь при этом с гибелью пары охранников или купцов, или просто плохо обращались друг с другом в браке. В начале новой встречи мы лишь почувствуем напряжение. Если бы между людьми существовали только хорошие отношения, нам бы всегда доставались любящие родители, благодарные дети, приятные родственники, и все было бы замечательно. Но нас соединяют не только благие дела из прошлых жизней, но и всевозможные болезненные поступки, причинявшие вред нам самим или другим. А это содержит клей и создает влечение. На самом деле ситуация в семье отчетливо показывает, какое прошлое связывает ее членов. Если созревают плоды их хорошего поведения, все чувствуют себя счастливыми. Если нет, осложняют друг другу жизнь. И обычно это все время чередуется. Обретаемая половая принадлежность зависит от накопленных тенденций и религии. Если женщина находится в слабом положении, как часто бывает в пустынных регионах и в области экватора, а мужчины с ними плохо обращаются, они часто меняются ролями при перерождении. И в следующем раунде бывший муж страдает в женском теле. В свободных странах пол в большей степени определяется отношением. Мы становимся женщиной, если в прошлых жизнях развили больше интуиции, а если больше игривых качеств, то мужчиной. Что вдохновляет людей, заставляет их быть активными и действительно трогает, так это способность приносить пользу другим. Однако многие, главным образом эгоистичные и неблагодарные люди, просто расходуют свою хорошую карму и неосмотрительно входят в штопор, позволяя своим будущим жизням становиться гораздо более тяжелыми, чем нынешние. Но самое большое преимущество человеческого рождения – в способности открыть природу ума. Человек может обрести все необходимые свободы и благоприятные обстоятельства для того, чтобы увидеть зеркало за картинками и осознать непостоянство и нереальность непрерывного потока мыслей, эмоций и физических ощущений. При надлежащем использовании и при очень хорошей ситуации это рождение содержит наилучшее среди шести миров сочетание возможностей для постижения неприходящего смысла. Среди существ, чувствующих себя отдельными от целого, будь то в плотном теле, как люди и животные, или в состоянии их энергии осознавания, как боги, полубоги, духи и обитатели ада, человеческое рождение предоставляет идеальную основу для устремления к вневременным ценностям. Приготовиться заранее. Как лучше всего удалить из сознания хранилища неприятелей? Болезненные впечатления, сформировавшиеся под влиянием неведения в этой или предыдущих жизнях. Для начала потребуется широкий диапазон внутреннего чутья. Умение распознать, что не все идет правильно. Если у человека много мешающих чувств, они делают жизнь серой и безнадежной. Если он постоянно осуждает людей, то друзья, работа и деньги исчезают снова и снова, и к тому же слишком быстро. Если мы слышим свои постоянные жалобы на разные ужасные неприятности, это признаки возможного упадка. Они показывают, что мы дошли до ситуации, требующей немедленного исправления. Разумно было бы использовать оставшийся запас сил, чтобы удалить этот негативный взгляд или слабость и стать как можно более полезным для других или для себя. Нет другого пути. Если человек не накопил хороших впечатлений посредством мыслей, слов и действий и не делает ничего значимого, Не стоит надеяться на что-то вроде резинового пола, который автоматически подбросил бы нас обратно наверх. Усвоив это откровение, мы загораемся глубоким желанием как можно скорее избавиться от неудовлетворенности и страдания ради себя, своего окружения и мира. Но делать это нужно в хорошем стиле, потому что без выдержки, твердой верхней губы, как говорят англичане, и достойного вида, человек смущает окружающих, и лишь немногие захотят к нему присоединиться. А разумное поведение полезно также и в нашей собственной жизни. Исследование показывает, например, что для получения хороших оценок самообладание важнее, чем IQ или талант к спорту. Если мы решаем сознательно взять жизнь в свои руки, чтобы поправить карму, нам нужно постоянно осознавать, что все происходит здесь и сейчас, а будущее формируется ежесекундно нашими и чужими мыслями, словами и делами. Связанная с этим ответственность дает нам понять, что необходимо отказаться от плохих привычек и стимулировать созревание хороших результатов. Каждое мгновение предоставляет возможность взращивать в себе перспективные, приносящие удачу, впечатления и взгляды. Вредное поведение, в свою очередь, теряет свою притягательность, когда начинаешь осознавать, какие отпечатки оно в нас оставляет. Тот, кто не хочет бесконечно иметь дело с правоохранительными органами, наверняка уже усвоил в сегодняшнем миллиметровом обществе законов, правил и нормативов, что тело должно позволять себе как можно меньше правонарушений. Достаток и образование также обязывают нас вести себя достойно, потому что в соответствующих кругах мешающие эмоции воспринимаются как признак слабости и потери лица. Вероятно, чаще всего современный человек совершает ошибки посредством речи, что к тому же связано с глубоко укоренившимися привычками. При этом очень полезно избегать надвигающихся трагедий и брать себе роли в комедиях, насколько хватает умения. Обладая определенным стажем и, самое главное, часто используя буддийские мантры, можно приучить мешающие эмоции соскальзывать во все стороны, как по масляной пленке. И когда, не заложив никаких привычек, они, наконец, покидают ум, мы можем перенаправить внимание окружающих со сложных чувств на какие-то интересные возможности. Большинству людей не хватает, однако, методов, с помощью которых можно удалять семена будущих проблем, накапливать хорошие впечатления и растворять вредную ложную концепцию «я» и в этой жизни, и после нее. Только понимание, что высокий взгляд – это не утопичная и наивная попытка заменить что-то трудное на что-то красивое, ведь высшая истина несказанно прекраснее любой мечты, позволяет соединить в себе и путь, и окончательную цель. При работе с вредными действиями, словами и мыслями важен и обратный процесс, ведь одного только понимания и простого решения изменить свое поведение и привычки недостаточно. Следует со всей возможной силой нести в мир противоположное, позитивное действие. Ум надо наполнить таким богатством, чтобы окружающие автоматически получали пользу от встречи с нами, и каждый находил в этом осуществление своих устремлений. Всякий, кто постарается ради всех существ сменить негативное поведение на позитивное, получит массу помощи на многих уровнях, потому что все стороны неосознанно почувствуют, что он делает это не только для себя. Стараясь заменить экоцентрические действия гуманистическими, человек обязательно почувствует сильный попутный ветер, разве что у него плохие знакомства. Все Все более и более чистое видение, соответствующее обстоятельствам, в сочетании с приятными переживаниями, возникающими в результате наших действий, обеспечивает доверие, избыток и развитие на дальнейших уровнях. Настолько, что пропадает привычка все соотносить с собой, трудности становятся задачами, а мы все меньше и меньше захвачены ожиданиями и надеждами. У буддистов есть много инструментов для эффективного удаления нежелательных впечатлений, хранящихся в уме. Самым мощным методом для этого является медитация на алмазный ум. Санскрит «Ваджрасатва», тибет «Дорджа Сэмпа». Он очищающий силы всех Будд и работает как парастройная моющая машина, превращая гнев и другие вредные впечатления ума в полезный опыт и существенно ослабляя созревающую карму. С помощью этой медитации практикующие устраняют и следствия, и причины, одновременно радуясь Будда-природе своего ума. Чем больше человек медитирует, тем больше в его переживаниях появляется ясности и счастья, в то время как мешающие эмоции и стесняющие идеи постепенно теряют силу и смысл. Высший взгляд великой печати и углубленные методы алмазного пути поднимают каждый звук на уровень мантры и превращают каждую мысль в выражение всепронизывающей истины. Искусные средства. Каждая религия, ставящая человеческие ценности и принципы выше любой божественной силы и являющаяся поэтому доктриной о спасении, очень помогает в смерти, ведь она видит своей задачей накопление хорошей кармы. Как же буддисты настраиваются на неличностные уровни ума свою цель? С помощью силовых полей Будд и их чистых стран. Особенно в этом помогает красный Будда безграничного света, который лучше всего показывает нашему человеческому миру уровни освобождения и просветления. Даже с небольшим опытом медитативного погружения можно призывать его как свое прибежище и надежно закрепляться в просветленных полях силы, дабы поток впечатлений не унес нас в процессе умирания. Также можно вспоминать доброту своих учителей и абсолютный смысл их методов, и понимать, что все переживаемое подобно меняющимся картинкам в зеркале или волнам в океане. Тогда ум раз и навсегда узнает себя в зеркале и океане, в том вневременном переживающем, которым был всегда. Будда безграничного света, санскрит Амитабха, тибет Опама, и его чистая страна. По определению, чистая страна – это силовое поле конкретного Будды. Это не какое-то место, куда можно попасть физически, но неличностное, необусловленное, радостное, игривое состояние ума, в котором имеются все условия для освобождения и просветления. Поскольку иллюзия реально существующего «я» уже растворена, в этом состоянии можно быстро и мощно накапливать и высшую мудрость, и огромную заслугу, без угрозы вновь их потерять. Здесь переживается полнота и богатство ума, Будда-природа всех существ. Каждая мысль – мудрость, просто потому, что выражает возможности пространства. Каждый звук становится мантрой, и каждый атом вибрирует от радости и скрепляется любовью. Самая известная чистая страна, доступная всем, это поле высшей радости Будды безграничного света. Санскрит Сукхавати, тибет Девачин. В доисторические времена, давая обещание Бодхисаттвы, Амитабха испытывал чрезвычайно сильное желание создать такую чистую страну, в которой каждый смог бы переродиться просто силой своих пожеланий. Это устремление привело к тому, что по достижениям просветления возникла чистая страна высшей радости – откуда уже невозможно выпасть. Не уносясь в промежуточном состоянии к новому рождению в круговороте шести миров, существа находят там гарантированное развитие. Для блага других они могут возвращаться из этой сферы в новых телах или оказывать полезное влияние прямо из пространства. Перерождение в поле силы Будды безграничного света требует соблюдения четырех условий. Прежде всего, это глубокое желание там родиться. Привычка вызывать в уме отчетливый образ Будды безграничного света и его энергополя. И, наконец, просветленный настрой, то есть желание достичь просветления для блага всех существ. Для этой цели существует несколько уровней практического применения поучений, которые Будда Шакьямуни рекомендовал своим ученикам в соответствии с их способностями. Так, в традиции чистой страны, самой многочисленной в мире буддийской школы, сотни миллионов последователей, главной практикой является повторение мантры Красного Будды. А среди самых эффективных методов, практикуемых тремя старыми красношапочными школами тибетского алмазного пути, имеется пхова, которая при жизни открывает энергетический канал, идущий вдоль центра тела, и тем самым обеспечивает достижение этих уровней во время умирания. Поскольку ум – это и сознание, и энергия, благодаря этой практике выброса сознания, бесчисленные завесы тела, речи и ума теряют силу, и освобождение становится более осуществимым уже в нынешней жизни. Если приходит уверенность в этом, следует учесть, что каждое перерождение связано с телом и органами чувств, которым нравится приятное и не нравится болезненное. Это неизбежно создает иллюзию разделенности осознающего действия объекта, множатся мешающие эмоции, и мы допускаем ошибки. Но если человек отважен и не любит ничего гневного, то, встречаясь с учением Будды, он чувствует радость и естественное слияние, как будто две реки соединяются в одну. И если у него в принципе есть доверие, то чистая страна недалеко, и во время смерти он весьма вероятно встретит что-то очень знакомое. Будда безграничного света. Умирая, уже поздно учиться медитировать. Поэтому осознавать подобную сну природу всех вещей полезно еще при жизни. Нужно развить понимание этого, по крайней мере концептуально, и иметь за спиной годы практики, в которой мы развиваем способность работать с умом. Если умирающий склонен жалеть себя, становится беспокойным, злым или возбужденным, следует посоветовать ему с сочувствием думать о других, быть благодарным и вспоминать все хорошее, что его с ними связывает. Тот, кто практиковал в жизни, может доверять и освоенной пхове, и медитации на кармапу, как истинному прибежищу в процессе умирания. Они удерживают на пути и защищают, и их действие чудесно. Можно непоколебимо покоиться в собственном центре и позволять событиям идти своим чередом, чтобы применять соответствующие методы точно в нужный момент. Небуддисты получают нечто вроде передачи силы, когда видят, насколько убеждены и внутренне спокойны те, кто умирает в таком стиле. Ввиду неминуемой смерти следует также принять решение как можно раньше нейтрализовать мешающие чувства и жесткие идеи, используя существующие методы, и узнать вневременное, полное блаженство осознавания между мыслями и замыслями. С каждым шагом к полному постижению наша способность приносить пользу существам возрастает во много раз. После смерти натренированный ум из-за отсутствия чувственных впечатлений, подобен листку на ветру, а умерший не может медитировать. Он обретет стабильность только за счет благословения и уже освоенного погружения. Поэтому следует объяснить себе и другим, что все возникающие образы непостоянны и лишены всякой реальности. Необходимо избавиться, насколько возможно, от привязанности к собственной жизни, еще одного серьезного препятствия и главного источника страхов во время смерти. Как можно яснее и скорее надо понять, что с собой не удастся взять ни тело, ни партнеров, ни друзей, ни имущества, ни большие и малые заветные вещицы. Следует непрерывно стремиться постигать само осознавание, используя взгляд и медитацию, и все время помнить о том нематериальном, вневременном, что имеет природу высшего блаженства и воспринимает все, как внешнее, так и внутреннее, то есть в собственном уме. Хотя в каждом из посмертных промежуточных состояний можно достичь нескольких уровней бодхисаттвы, для учеников кармапы лучший путь к освобождению открыт во время умирания. Если его использовать полностью, ничего больше не понадобится. Те, кто ежедневно медитирует на черную корону кармапы, и у кого был опыт соединения с его силовым полем, могут в тот момент, когда все погрузится во тьму, пережить пространство как его корону. Двойной Дорджи тогда становится воротами, через которые мы входим в его поле силы. Следуя за символами Солнца и Луны между полосами, украшенными драгоценностями, сознание движется вверх, минуя золотые облака, получает благословение вазы долгой жизни у основания золотого стержня короны и, наконец, растворяется в чистой стране, красном самоцвете на самом верху.